Глава 19. Следующая неделя моего пребывания в поместье не была омрачена никакими событиями, способными испортить мне настроение. Что же касательно трагической гибели отца и сына Арбениных, факт моего непосредственного участия в этом деле так и не был установлен. В сети и прочих СМИ, как водится, фигурировала куча разного рода версий, от более-менее реалистичных до совсем уж фантастических. В первую очередь рассматривался вариант затянувшейся на десятилетия и даже столетия враждой рода Арбениных с другими не менее влиятельными аристократическими семействами Российской империи. «Мой огненный дракон» прекрасно вписывается в данную тему, поскольку в целях сохранения анонимности заказчика убийства закономерно могли не доверять доморощенным киллерам, а перепоручили эту работу иностранным специалистам плаща и кинжала. Вторая версия – месть кого-то из обиженных дворян за проигрыш на дуэли. Однако, на мой взгляд, она абсолютно беспочвенна, если только наследнику рода Арбениных не пришло в голову воспользоваться каким-нибудь бесчестным приемом и в результате погиб дворянин. Также рассматривался вариант некоего древнего проклятия, наложенного на одного из их предков. Мол, в каких-то аналах написано «сгинут оба в одночасье». Один обратится в воду, другой примет смерть от копья. Короче говоря, бред сивой кобылы, созданный фантазией какого-то писаки, обладающего необузданным воображением и страдающего пристрастием к алкоголю или каким иным стимуляторам. Во всем этом главным для меня было то, что ни в одной из версий мое имя не фигурирует, да и вообще никто не вспомнил о нашей дурацкой дуэли, состоявшейся накануне гибели Арбениных. Думаю, лишь специалисты синдиката о чем-то догадываются, но получив от меня достаточно крупную сумму отступных, будут молчать, как рыба об лёд. Кстати, мне ничуть не жалко тех 10 миллионов. Я хоть и отчаянный малый, но не настолько, чтобы все время ходить в ожидании прилета убойного заклинания высшего порядка, от которого меня не защитит вся моя магия. Или крупнокалиберной пули с наложенным на нее мощным стихийным заклинанием. Я реалист-прагматик и отлично понимаю, что с организованной преступностью лучше договориться, нежели воевать. Если меня смогли подловить единожды, отчего бы не повторить подобное, только на этот раз с контрольным в голову или для абсолютной надежности с распылением моей тушки на атомы. А так получается и волки сыты, и овцы целые. Но самый неприятный момент для клана Арбениных то, что среди глав многочисленных семейств, формирующих его древо, разразилась грызня за место патриарха рода. И эта склока грозит вот-вот перерасти во внутриродовую кровавую бойню. Лично мне от этих разборок ни холодно, ни жарко, пусть хоть все друг друга поубивают. Так что результатами своей ночной операции в общем и целом я доволен. По идее, в настоящий момент я должен усиленно готовиться к сдаче зачетов и экзаменов за предыдущую и текущую сессии. Вот только я давно уже к этому готов, и даже к экстернату. У меня и дипломный проект имеется. Тот самый конструкт, разворачивающий темпоральный вектор на 90 градусов, что превращает внепространственные объемы в надежные хранилища продуктов, лучше всяких бытовых холодильников и промышленных рефрижераторных камер. Тот, кто запустит мое ноу-хау в производство, здорово обогатится и очень быстро, поскольку массовое появление на рынке подобных артефактов станет своего рода революцией, способной повлиять не только на экономическую, но и социальную структуру общества. Разумеется, свою разработку я запросто так никому отдавать не намерен. Но об этом мне пока думать рано. И вообще, моя нынешняя цель – не выпячиваться уж слишком. Хотя уже и выпятился. И вон, герои Российской империи обещают. Вроде бы уже утвердили, но никак не дадут. Ладно, там наверху виднее, когда награждать, когда наказывать. Какая-нибудь романтически настроенная персона скажет, мол, что за герой? Коль всего боится и при своих великих возможностях старается выглядеть серой мышкой. Ну уж нет. Героям без страха и упрека, из тех, что в любую дыру готовы нос засунуть и пролить собственную, да и чужую кровь за каждую слезу ребенка, я себя не считаю. У меня есть цель. И цель эта – понять причину божественного запрета на полеты в космос. И, разумеется, осуществить поиск обходных путей этого, на мой взгляд, крайне абсурдного и бессмысленного табу. Впрочем, это лишь для меня запрет не имеет смысла. У богов могут быть свои резоны не выпускать человечество за пределы родной планеты. Вполне возможно, где-то среди звезд таится смертельная опасность для всего человечества Земли. Но что-то типа ванларцев моей родной реальности, раев квазиразумных насекомых или еще каких-нибудь не менее агрессивных существ, наделенных интеллектом. По этой причине человечеству этой реальности и был предложен альтернативный путь экспансии. Ладно, со всем этим буду разбираться уже после того, как порешаю дела с одной богиней, коей нехило задолжал. Однако слепо верить небесным админам, регулирующим правила и законы данной реальности, не собираюсь. На первый взгляд, от богов сплошная польза. Молись истово, жертвуй от чистого сердца что-нибудь материальное и дорогое, и если бог будет доволен, будешь непременно осенен небесной благодатью. Вроде бы честный размен. И магию принесли в этот мир, если верить древним книгам, именно боги. Они же направили избыточную человеческую массу на освоение иных миров бескрайней мультивселенной. Таковых на данный момент, как уже мною отмечалось, более 1000. Из этого количества только Российской империи принадлежит 53 полноценных колонизированных мира и бесчисленное множество разномастных осколков, как источника необходимых для процветания человечества ресурсов природного происхождения и не только. Казалось бы, местным можно лишь позавидовать. Вполне честные взаимоотношения с существами высшего порядка. Люди богам предоставляют необходимую для их существования духовную энергию. Бессмертные же в обмен помогают конкретным людям. К тому же, даровали человечеству магию и же с ней возможность столь незамысловатого с технологической точки зрения освоения иных миров. Не нужны местным огромные заводы, на которых строят звездолеты гражданского и военного назначения, а также иные сопутствующие производства. Освобождается огромное количество человеческих ресурсов, создающих и обслуживающих эту технику. А это все в совокупности весьма и весьма затратный процесс в плане использования материальных и человеческих ресурсов. Достаточно одаренному высокого ранга освоить ряд заклинаний школы пространства-времени, и вот уже сам человек является ключиком, способным отпирать двери между мирами. Оно, конечно, не каждый из вновь открытых миров представляет интерес для экспансии человечества Земли. По статистике, лишь 1 на 1000 из вновь открытых миров подходит для колонизации. Разумеется, после того, как там поработают команды магов, обеспечивающих безопасные для жизни и здоровья людей условия проживания. Однако моя чуйка настоятельно нашептывает, что-то тут не все уж очень чисто. Повторяю, эти мои подозрения не основываются на каких-либо доказательствах, интуиция в чистом виде, которой я привык доверять. Именно поэтому не тороплюсь объявить Марине, что как одаренный уже готов к выполнению долговых обязательств, связанных со спасением моей жизни. Мы с ней хоть официально никаких договоров не заключали, но из записки, найденной среди бумаг покойного Альмансора Фатаховича, следует, что долг платежом красен, и когда-нибудь мне придется его отдавать. А еще все та же интуиция мне настойчиво подсказывает, что к тому времени я должен стать как можно более сильным и продвинутым магом. В обычных условиях для того, чтобы перепрыгнуть с 3-го ранга на 2-й, одаренному потребуются годы, а со 2-го на 1-й и вовсе десятилетия. И это при условии, что человек будет полностью посвящать себя медитативным и иным практикам, развивающим его дар. Что же касательно внерангового уровня, тут уж как кому повезет. Кто-то будет веками повышать свою силу и наконец-таки добьется желаемого, а кому-то подфартит найти какой-нибудь фактор, чтобы выйти за пределы границ человеческих возможностей, как, например, Василь Тарасович Шмытко, тот самый псевдоабсолют, который когда-то едва не погубил всю мою гвардию. У меня же к данному вопросу имеется еще один подход, имя которому Передерий Андрей Львович. Так вот, через 5 суток после передачи в руки моего штатного алхимика ингредиента, взятого мной из туши убитой мантикоры, главный алхимик явился пред мои очи с загадочным видом и поставил на мой рабочий стол 6 стеклянных пузырьков, объемом каждой по 100 мл, наполненных до самой пробки жидкостью насыщенного синего цвета. «Ваше сиятельство, эликсир А-класса. Как было мной обещано, в количестве 6 штук. Употребление перорально, в любое время и вне зависимости от приема пищи. Использование данного эликсира возможно не чаще одного раза в 6 месяцев и не более 2 зелий в течение жизни одаренного. Из-за аномально резкой перестройки магического средоточия и энергопроводящих каналов, а также уплотнения внешнего астрального тела, именуемого аура, возможны незначительные болезненные ощущения на протяжении 2-3 месяцев, то как периодически накатывающие головокружения, некритические повышения температуры тела, легкие боли в суставах, дискомфорт в кишечнике, сопровождаемый диареей, повышенная потливость и так далее. На что я с улыбкой ответил: «Спасибо вам преогромное, Андрей Львович. А что касательно болезненных ощущений, как-нибудь переживем. Сами-то как? Надеюсь, манипуляции с ингредиентом класса А помогли вам в развитии ваших профессиональных качеств?» На что Передерий, просветлев лицом, восторженно выдал: «О, еще как, дорогой Александр Николаевич. Теперь я уже не просто мастер алхимии, скакнул аж до уровня грандмастера, что официально приравнивается к статусу адепта магии первого ранга. На днях, с вашего позволения, смотаюсь в столицу для официального подтверждения уровня своего мастерства». «Никаких с моей стороны возражений. Можете отправляться хоть завтра. А еще это». Я извлек из ящика стола тяжелый кошель с золотыми монетами. «Здесь 10 000 рублей. Награда за ваш профессионализм и кристальную честность». Про кристальную честность это я неспроста брякнул. Вижу по его бегающим глазенкам, что с ним что-то не так, но в голову ему лезть пока не хочу. Судя по эмоциональному фону алхимика, вреда тот не желает ни мне, ни еще кому-либо из моих подданных. А насчет мелких грешков, пусть первым бросит в меня камень тот, у кого их нет. Приняв из моих рук увесистый кошель, Андрей Львович, немного помявшись и прокашлявшись, все-таки сообщил слегка охрипшим от волнения голосом: «Тут и такое дело, господин граф. У меня осталось примерно 10 долей неизрасходованного ингредиента. Как говорится, ни туда, ни сюда. Что с этим делать?» «Ага, 10 долей, примерно полграмма весьма дорогостоящего вещества. Вот и выяснилась причина загадочного поведения Передерия. Скорее всего, он собирался посетить столицу не только для подтверждения своего профессионального статуса. Основной его целью была реализация остатка ингредиента класса А какому-нибудь проверенному коллеге по цеху, разумеется, за очень нехилые деньги. Однако что-то в моем поведении его смутило и спугнуло, и он все-таки решил не рисковать. Ну что же, вполне дальновидно с его стороны. Разумеется, он мог бы подзаработать так, чтобы до конца дней денег хватило. Вот только тех дней в его распоряжении неожиданно оказалось бы очень и очень мало. Дело в том, что на нем так же, как и на всех прочих моих подданных, установлена магическая метка, о существовании которой народ даже не подозревает. Так что, попытайся алхимик от меня скрыться, я его непременно достану, окажись он хотя бы в джунглях Амазонки или в каком ином глухом месте. «Ах, вот что вас беспокоит!» – улыбнулся я. «Сохраните пока в своем сейфе. Вполне возможно, через полгода вам вновь придется работать над очередной партией эликсира, расширяющего потенциал одаренного. Так что у вас, дорогой мой Андрей Львович, появится шанс прорваться в абсолюты от алхимии, или как там у вас это называется?» Упоминание о вероятных перспективах поработать с еще одной порцией ингредиента класса А значительно повысило настроение новоиспеченного Гранта. Стены моего кабинета Андрей Львович покинул в прекрасном расположении духа, несмотря на утерянную возможность быстрого обогащения. Я его понимаю. Перед человеком замаячила перспектива получения внерангового статуса мастерства. Так что по истечении срока договорных обязательств с нынешним работодателем он вполне может претендовать на один из высших постов в коллегии магов. А это уже слава, почет и уважение. К тому же государство не жалеет денег на содержание своих чиновников, особенно тех, кто наверху пищевой пирамиды. Впрочем, до момента окончания срока его договорных обязательств передо мной еще чуть больше 5 лет. А за это время может многое случиться, как хорошего, так и плохого. После ухода алхимика я тут же вызвал в свой кабинет самых приближенных членов своей команды, предварительно сообщив на кухню, чтобы организовали чай с чем-нибудь вкусным. Вскоре за столом моего кабинета расположились командующий моей дружиной Ивашов Андрей Тарасович, моя правая рука в юридических и экономических вопросах Беремец Изольда Исааковна, начальник службы безопасности Забиякин Виктор Павлович, управляющий поместьем Степанов Антон Викторович, а также принятая чуть более 7 месяцев назад на должность руководителя медицинской службы Маргарита Александровна Нехлюдова. На личности последней стоит немного остановиться. Я уже отмечал наличие существенного дефицита целителей среди общей массы одаренных. Еще во время обучения в вузах за ними внимательно наблюдают представители аристократических родов. А особо перспективным сразу же предлагают невероятно выгодные условия будущего трудоустройства. Госпожа Нехлюдова – уроженка небогатого дворянского рода из-под Твери, с самого раннего детства проявляла себя как весьма перспективная одаренная с аспектом магии жизни, она же магия природы. Из множества доступных ветвей развития своего дара она выбрала целительство и успешно поступила на соответствующий факультет МГМО. На втором курсе к ней подкатил вербовщик графского рода Демидовых и сделал будущей целительнице предложение, от которого она, по его глубокому убеждению, не должна была отказаться. Маргариту Александровну условия сделки вполне устраивали. Она была не против заключить договор на 10 лет со столь знатным родом. Вот только единственной ошибкой хедхантера недотёпы стала его попытка, пользуясь даром менталиста, склонить девушку к интимной близости, иными словами, изнасиловать. Вот только насильник не принял во внимание, что у большинства адептов аспекта жизни имеется врожденный иммунитет к заклинаниям ментальной магии. В результате мужчина стал неизлечимым импотентом, а девушка отказалась от любых переговоров на тему своего дальнейшего трудоустройства вплоть до самого своего выпуска из стен целительского факультета магического университета. А вот после защиты и получения ею диплома целительницы 5-го ранга к ней подкатила наша обаятельная Изольда Исааковна и, проявив во всей красе свой дар очаровывать собеседников, буквально за полчаса уговорила девушку занять должность медицинской службы аж целого графского рода с весьма и весьма достойным денежным содержанием и прочими нехилыми преференциями. После того, как Нехлюдова подписала контракт и была официально принята на работу, она прошла курс ускоренной прокачки своего целительского дара до 2-го ранга посредством употребления перорально 3 эликсиров Б-класса. Теперь, как лицо, занимающее одно из самых стратегических положений в иерархии моего рода, я собираюсь предоставить ей возможность повышения чародейского ранга как минимум еще на 1 ступень. Но лишь при одном условии – целительница должна дать клятву на крови на алтаре богини смерти. Я доложил уважаемому собранию о наличии в моем распоряжении эликсиров класса А, посредством приема которых каждый из присутствующих имеет возможность повысить силу своего дара как минимум на 1 ранг, а при удачном стечении обстоятельств даже на 2. Столь щедрое мое предложение было принято на ура. Маргарита Александровна тут же приняла мои условия и поклялась на алтарном камне, хранить в глубочайшей тайне все, что она узнает во время своего пребывания на занимаемой должности. После процедуры приобщения целительницы к кругу наиболее приближенных ко мне лиц, я раздал присутствующим по флакону зелья и велел употребить внутрь тут же, на моих глазах. Разумеется, я целиком и полностью всем им доверяю. Однако каждый из находящихся в моем кабинете людей отлично представляет, сколько денег можно выручить на продаже одной дозы столь мощного зелья. Несколько сотен миллионов полновесных рублей. Такая сумма может показаться очень интересной даже для самого неподкупного бессребреника. А вариантов реализации подобного товара при определенной изворотливости предостаточно. Так что, памятуя о склонности человеческой натуры к греховному, я постарался пресечь даже малейшую вероятность реализации подобных помыслов. Если, конечно, таковые заведутся в голове кого-нибудь из присутствующих. Доверяй, но проверяй. Вот мой лозунг при работе с людьми. Каждый на моих глазах опорожнил свой пузырек. Потом попили чайку в теплой дружеской обстановке. Заодно я поближе познакомился со своей новой сотрудницей. Маргарита Александровна произвела на меня весьма благоприятное впечатление своей серьезностью. И что очень важно, умением не выпячиваться без нужды и открывать рот исключительно по делу, при этом не выглядеть букой. Опасения перед Эрия насчет побочных эффектов эликсира не оправдались. Никто из принявших его внутрь даже малейшего ухудшения здоровья не отметил. Будем надеяться, что перенастройка их организмов и дальше будет протекать в столь же спокойном русле. Лично мне, как магу-универсалу, с прокачанными до невероятных значений регенеративными возможностями, физической оболочки никакие отрицательные побочки не страшны. Нехлюдова, как целитель, также легко купирует любые негативные проявления. Всем остальным, в случае ухудшения здоровья, я порекомендовал немедленно обращаться к штатной целительнице или к кому-то из ее подчиненных, обладающих соответствующей квалификацией. Сразу же обещанного алхимиком эффекта от приема магического зелья никто не почувствовал. Посидев около часа, разбежались каждый по своим делам. Довольные, радостные и, разумеется, весьма благодарные своему работодателю за проявленную заботу. Не думаю, что патриархи даже самого богатого из аристократических родов расщедрятся для своих наемных сотрудников хотя бы на эликсиры класса Б. Что же касательно препаратов класса А, тут уж им самим мало. Это мне повезло во время странствий по сфере повстречать более дюжины особо продвинутых монстров и добыть из их тел редчайшие по здешним меркам ингредиенты высшего качества. Помимо всего прочего, я передал Перидерию пару дюжин ингредиентов класса Б. Из них он приготовит зелье для командного и рядового состава моей дружины, так что через полгода моя мини-армия станет значительно более продвинутой в магическом плане. Что же касательно неодаренных бойцов, тут мне в помощь артефакты, а также алхимия, оказывающая благоприятное воздействие на их физическое состояние. Для этого я буквально завалил сырьем и нашего главного алхимика, и главного артефактора. Кирилл Валерьянович также был крайне доволен предоставленной мной возможностью поработать с весьма и весьма качественным сырьем для изготовления защитных и атакующих артефактов. А еще через неделю мое поместье посетил царский фельдъегерь и вручил лично мне в руки предписание с повелением Его Величества явиться на торжественную церемонию награждения своих подданных, достойно проявивших себя на полях брани и в других сферах общественной деятельности. Состоится мероприятие через 3 дня в колонном зале Думского дворца, что располагается на территории Кремля. Форма одежды для представителей аристократических родов – военная парадная, при всех полагающихся регалиях. После покушения на мою жизнь, благодаря процессам активной регенерации своего организма, я немного подрос и нехило так раздался в плечах. По этой причине прежняя парадная форма оказалась мне катастрофически мала. Пришлось отправляться в Нижний, к одному весьма продвинутому мастеру иглы и портяжных ножниц, который обещался построить парадную военную форму и же с этим шинель и фуражку для господина графа всего-то за сутки, без дополнительных примерок, и по готовности отправить нарочным в Коринфина. В соседней лавке я приобрел новые портупею и армейские ботинки из кожи какого-то магического зверя. По заверениям мастера-сапожника, ноги человека, обутого в такую обувь, никогда не замерзнут и не вспотеют. Выполнив все подготовленные мероприятия, я расслабился и 3 дня до объявления церемонии провел в блаженном состоянии ничего не делания. Разумеется, я не валялся на диване подобно Илье Ильичу Обломову. Много гулял, даже по расчищенным местными пацанами льду Оки на коньках покатался. Но никакими хозяйственными и прочими делами не занимался, доверив всю эту возню своим приближенным. И вообще, граф я или вечный пахарь? А поскольку граф, имею полное право посибаритствовать перед волнительной встречей с государем-императором Российской империи. Время пролетело быстро. Сегодня день награждения. Я проснулся, как обычно, в 6 утра, и тут же до меня вдруг дошло. Что-то со мной не так. Ощущаю несвойственное состояние легкости и воздушности во всем моем теле и в более глубинных структурах. Немедленно активировал сканирование своего чародейского дара и через минуту буквально офигел от его результатов. Эликсир класса А сработал как нужно. Отныне я универсал 1-го ранга. 1-го, мать его, ранга! Очешуеть! Следующий прием зелья выведет меня в разряд внеранговых чародеев. Иными словами, я стану официальным магом-абсолютом, коих не только на Руси, но и во всех прочих местах обитания людей на данный момент можно пересчитать по пальцам одной руки. Вот только мое кредо – не выпячиваться до поры до времени. Короче, я продолжаю оставаться адептом 6-го ранга и никак не выше. Благо, все возможности для маскировки параметров истинного дара у меня имеются. В Москву решил выехать загодя на приобретенном финском Калевала 238. Никого с собой брать не пожелал, к великому неудовольствию моего верного телохранителя Петра Васильева, готового сопровождать меня хоть бы в гиену огненную. Впрочем, бодигард из него оказался как из говна пуля. Как-нибудь сам буду защищаться от происков врагов. Перед отъездом передал его официально в ведение Изольды Исааковны. Пускай ее возит и защищает, как он это делал во время моего вынужденного 8-месячного отсутствия. Парень обиделся, конечно, но словесно своего недовольства не выдал. Все-таки, хоть и бывший, но вояка, и приказы вышестоящего начальства исполнять привык. Чтобы не помять или, упаси боги, не испачкать парадную офицерскую форму, поместил ее во внепространственное хранилище. Сам же облачился в студенческую робу, отношение которой успел изрядно поотвыкнуть за 8 месяцев, проведенных в мире сферы. В 9 утра я сидел за баранкой, планируя добраться до Москвы за пару часов. Дорога до гороховецких внепространственных терминалов не была уж очень загруженной в это время суток. Так что я разогнался до 200 км/ч. Не ради спешки, удовольствие для. От мельтешения растущих вдоль дорожного полотна деревьев, бешеного свиста воздуха, создаваемого встречным транспортом, и оставляемых за бортом автомобилей, двигавшихся в одном со мной направлении, меня охватил непередаваемый словами восторг. Из-за избытка чувств я даже запел что-то из древнего военного. Мчались танки, ветер подымая, наступала грозная броня, и летели нахер самураи под напором стали и огня. Оно, конечно, мог чего-то перепутать, но не столь уж значительно. Неожиданно на соседнем пассажирском кресле материализовалась до боли знакомая фигура брюнетки со сногсшибательной фигурой, красивым лицом и пронзительным взглядом черных, как безлунная ночь, глаз. Из-за внезапного появления богини мои восторг и позитив тут же рухнули до нулевой отметки. Может быть и ниже, поскольку ничего хорошего от этого визита я не ожидал. Так оно и случилось. Марена одарила меня полным упрека взглядом своих обалденно красивых глаз. «Ну, здравствуй, Полубояринов. У меня к тебе всего лишь один вопрос. До каких пор ты собираешься водить меня за нос и отказываться от выполнения долга жизни?»